Нет, мне решительно это не нравится. Тебе тоже скучно стало? Я обернулся. В сторонке у стеночки стоял Лас и тихонько курил, пряча сигарету в кулак, будто школьник. А ты чего? Растерялся я. А что нового может мне сказать мент? Риторически спросил Лас. Помню, лет 5 как встретил я одного милиционера, который играл на флейте щегленка Вивальди. Вот тогда я удивился. «Ну почему бы человеку не иметь такое хобби?» — пожал я плечами. «Пусть он хоть трижды полицейский. Играет себе и играет». «Да, но не стоя зимой в снегопад на посту!» — возразил Лас. Подумал секунду и добавил. «Хотя играл он фигово, скажу честно. На троечку!» Я покачал головой. Мне никогда не встречались ни милиционеры, ни полицейские, играющие на флейте. Мне вообще не встречалось и десятой доли тех забавностей, что наблюдал вокруг себя Лас. Вот всяких гадостей встречалось в избытке, а забавностей нет. «Во-первых, меня не позвали на лекцию», — сказал я. Лас, понимающе кивнул и шепотом произнес. «Да, я бы тоже обиделся». «Во-вторых, мне вообще странной кажется вся эта тема», — продолжил я, проигнорировав шпильку. «Мы что, готовимся к каким-то катаклизмам?» «Стабильности нет», — сказал Лас. «Террористы опять захватили самолет». «Какой самолет?» — насторожился я. Лас посмотрел на меня с подозрением. Потом спрятал окурок в карманную пепельницу и помахал рукой, разгоняя дым. «Проехали. Это просто фигура речи. Антон, ты вокруг посмотри. На человеческий мир. Вы все великие, могучие маги. Вам не интересно на обычную жизнь смотреть. А мир лихорадит. Финансовый кризис за финансовым кризисом. Валюты скачут. В развитых странах правительства падают. Революция за революцией в малоразвитых странах. Между тем враг наш хитер и силен. Он идет в наступление». «Вроде бы с дневным перемирием», — заметил я. «И Завулон не зловреднее обычного». «Завулон? Ха-ха!» Лас саркастически рассмеялся. «Он мелкая сошка, а наш враг — царь тьмы!» «Дьявол?» — уточнил я. «Ну так нет особых оснований полагать, что он существует». «А, ты покрестился, что ли?» «Спрашиваешь?» Лас гордо запустил пальцы за ворот и продемонстрировал новенький блестящий крестик. «Покрестился, исповедался, причастился, все дела!» «Хорошо, что не соборовался», — съязвил я. «Ну все, теперь силы зла обречены». «Не иронизируй», — обиженно сказал Лас. Мне стало неудобно. В конце концов, вера — это личное дело каждого. Иной он или человек, он, Арина, уж на что ведьма, ведь все равно верит. «Извини, я не прав», — сказал я. «Поскольку вопрос существования Бога принципиально неразрешим...» Лас покровительственно похлопал меня по плечу. «Ничего, ничего, я понимаю. Но ведь ты не будешь отрицать, что в мире нарастают противоречия между странами, неразрешимые мирными методами. Растет финансовая нестабильность, терпят крах традиционные экономические, политические и социальные модели». «Не буду», — признал я. «Ну так в этих условиях дозоры просто обязаны готовиться к мерам по защите человеческого поголовья». Мне показалось, что я ослышался. «Чего человеческого?» «Поголовье! Ну, население!» — поморщился Лас. «Как-то ты невежливо о людях», — сказал я. «А разве они заслужили другого?» — удивился Лас. 2000 лет, как людям была дана благая весть. И что за это время изменилось? Войны, насилие, подлости и гнусности». «В целом, все равно прогресс есть», — не согласился я. «Раньше, во время войны, людей истребляли или превращали в рабов. Крестьяне умирали с голоду». «Теперь, во время войны, их пытают и травят газами в концлагерях, бомбят высокоточными бомбами или, в лучшем случае, захватывают страну экономически и превращают в бесправных сателлитов. Там, где нет войны, дурят своих и держат их за скотов», — Лас развел руками. «Какой-нибудь Чингисхан, Ксеркс или Калигула были, пожалуй, честнее. Так что уважать людей пока не за что». Я начал потихоньку заводиться. «Лас, мы — ночной дозор. Мы защищаем людей, а не презираем их». Лас поморщился и, понизив голос, сказал. «Слушай, Антон, ну ты это, высший маг, начальник и вообще. Но давай сейчас неофициально, по-дружески». «Давай». «Тогда не вешай мне лапшу на уши, что мы людей защищаем», — спокойно сказал Лас. «Мы ими управляем, помаленьку. И мешаем дневному дозору управлять людьми так, как они считают правильным. Какая защита, если мы вампирам лицензии на людей выдаем? Какая защита, если на каждое сделанное нами доброе дело темные получают право совершить зло? Мы себя защищаем, свой образ мыслей, свое удобное существование, свою долгую жизнь и отсутствие человеческих проблем. Да, мы хорошие, а темные плохие. Поэтому мы не согласны относиться к людям совсем уж как к скоту. Но ведь мы не считаем их равными себе». «Считаем», — упрямо сказал я. «Уйли!» — Лас засмеялся. «Ты когда последний раз жил человеческой жизнью, Антон? Так, чтобы считать в кармане деньги до зарплаты, унижаться перед мелким человеческим чиновником, получая нелепую справку, мыкался по обшарпанным поликлиникам, добиваясь от усталых врачей лечения, стоял в двухчасовой пробке, потому что ради очередного вождя перекрыли пол Москвы, увертывался от несущейся по встречке машины с мигалкой и особыми номерами». «В Москве изрядно людей, которые тоже не считают каждую копейку, не унижаются перед чиновником», — начал я. «Конечно. И они считают окружающих скотами», — кивнул Лас. «Тех, у кого на машине нет мигалки, а в бумажнике пара кредиток от крупных иностранных банков. И если ты ведешь себя как они, а ты, прости, именно так себя ведешь, просчитав линии вероятности, реморализовав на пару минут встречных хамов, расплатившись в магазине служебной карточкой, у которой вообще лимита нет». «Почему ты думаешь, что у служебных карточек нет лимита?» — поразился я. «Я проверил», — усмехнулся Лас. «Ты, похоже, стараешься жить в рамках якобы начисляемой тебе зарплаты. Посчитай как-нибудь из любопытства. Убедишься, что давно уже тратишь в 2-3 раза больше, чем зарабатываешь. Единственный лимит — твое внутреннее чувство меры. А оно имеет свойство растягиваться. Так вот, Антон, если ты ведешь себя как те из людей, что привыкли считать себя выше других, то ты ничем от них не отличаешься». «Я не езжу на красный свет со включенной мигалкой», — рявкнул я. «Конечно. Ты проезжаешь перекресток в сумраке или накладываешь на машину сферу невнимания, из-за чего все притормаживают, сами не понимая причины. Чем твоя магия отличается от мигалки? Ничем. Ты тоже считаешь себя представителем высшей расы. Только, конечно, с большим основанием. Ты и есть представитель высшей расы. Ты иной, светлый иной, поэтому хочешь людям добра, но ты давным-давно не живешь жизнью обычных людей и просто уже не сможешь ею жить. Даже одного дня не выдержишь». «Выдержу», — упрямо сказал я. «Тебе только так кажется», — поморщился Лас. «Так что я людей люблю, я им добра желаю, но не идеализирую. И раз они себя ведут как скот, так к ним и приходится относиться. Делать вид, что между мной и дворником Васей нет никакой разницы, не собираюсь». «Между нами нет никакой разницы, кроме того, что мы имеем магические способности», — сказал я. «Абсолютно. У нас та же мораль, те же мечты. И вообще...» Я поднял руки, коснулся сумрака, нащупал собственную ауру. «Блок на сутки!» «Был совершенно убежден, что ты так и сделаешь», — кивнул Лас. «Ну что ж, попробуй. Только зря сразу с таким размахом. На сутки. Тебе бы хватило пары часов». «Я в аэропорту на паспортном контроле час простоял», — сказал я. «Ничего, не пищал». «Жаль, что не два», — вздохнул Лас. «Тогда сейчас был бы осторожнее. Ну ладно, завтра поговорим». «Поговорим», — кивнул я. «Тебя до дома подвезти?» — поинтересовался Лас. Я только презрительно фыркнул и пошел к выходу.